Взгляд Чибиса остановился на Инне. Ее лицо застыло, словно его тоже вырезали из камня. «Нет», — он заторопился, — «не этот, не фараон. Я имею в виду ученого. Он как выглядит?» «Ну...» — женщина на секунду задумалась. «Сказать по совести странно. Ботинки на босу ногу». «Правда, правда». Она закивала, словно боялась, что ей не поверят. «Даже не скажешь неухоженный, какой-то обшарпанный. А еще она коснулась пальцем верхней губы, бородавка, огромная, как картофелина. А он ее дергает или платком обтирает. Сидишь и думаешь, господи, сейчас оторвется. Конечно, это глупость», — она смешалась. «Так-так, а еще он о чем рассказывает?» Павел Александрович улыбнулся ободряюще. «Вообще, о древних мифологиях. Вчера, например, как же его, Мардука? В Вавилоне это верховный бог». Арест Георгиевич слушал невнимательно. «У этого старика своя особая теория. Говорит, верховных богов много, в каждой цивилизации свой. Но главное, этот бог всегда рождается как-то по-особому, не как обычный человек». «Почему особая? Это известная теория». Казалось, Павел Александрович говорит серьезно. «В христианстве, например, непорочное зачатие. Один из главных мотивов Рождества». «А еще?» «Еще он говорил про культ матери». Женщина вспоминала старательно. «А потом про Иштар. Она тоже верховная богиня, но так ее звали в начале, а в другой цивилизации дали новое имя Инанна. Они вообще никуда не исчезают, просто переходят из цивилизации в цивилизацию». «Кто?» — Арест Георгиевич перебил. «Боги». Он сказал «боги». Женщина улыбнулась. «Нет». Чибис вдруг вмешался. «Не боги, а дух». «Ну как же?» — она улыбнулась растерянно. «Он сказал, все повторяется. Каждая следующая цивилизация использует старые мифы. Вот, например, потоп. Этот миф есть в любой мифологии, и в древних, и в нашей нынешней». «В нашей? Что вы имеете в виду?» Павел перебил. «В нашей, в христианской». Снова она моргнула стрельчатыми глазами. Арест Георгиевич засмеялся, словно услышал хорошую шутку. Инна слушала, покусывая губы. «Ну, положим, у нас своя мифология. Как говорится, нам чужого не надо, но и свое не отдадим. Впрочем, Бог с ним». Павел Александрович протянул миролюбиво. «Что вы сказали? Инанна? И чем же она прославилась?» «А вот представьте себе», — женщина поправила барашковую шапку. «Потребовала, чтобы ее впустили в царство мертвых, да еще и пригрозила». «Не пустят, ворвется сама и выпустит их всех на волю». «И как, подписали пропуск?» Павел Александрович скрыл усмешку. «Еще бы! Они испугались, у них в мифологии мертвые поедают живых». «Вот это уж точно как у нас», — Арест Георгиевич произнес тихо. Павел Александрович кашлянул. «Ну что ж, честь ей и хвала, смелая женщина». «И как часто случаются эти лекции?» Светлана задумалась на мгновение. «Вообще-то раз в две недели, по вторникам. А что, вы тоже хотите послушать?» «Если бы не работа...» Павел улыбнулся тонко и развел руками. «С превеликим удовольствием. Судя по тому, как вы про него рассказываете, этот старик и вправду какой-то уникум. Во всяком случае, энтузиаст. А какие у него книги? И современные, но больше, конечно, старых. Представьте...» Светлана всплеснула руками. «Даже прошлого века». Павел Александрович бросил взгляд на Ареста. «Охотно представляю». «А авторы? Вы часом не запомнили?» «Нет». Женщина засмущалась. «Я ведь обложки не видела. Он только картинки показывает». «Картинки — это замечательно. Так на чем мы?» Павел обвел глазами аудиторию. «На Эхнатоне», — подсказал Чибис. «Вот именно», — Павел кивнул благодарно. «Впрочем, тут тоже не все гладко. Сперва его звали Аменхотеп. Если мне не изменяет память, Аменхотеп IV». «А разве он не один?» Светлана переспросила удивленно. «И даже не два», — Павел Александрович покачал головой. «Но в мировой истории осталось только двое, отец и сын. Отец враждовал со своими жрецами, сын пошел дальше, совершил духовный переворот. Не верите? Спросите у своего ученого». Чибис слушал, скрестив на коленях руки. А дело было так. Павел Александрович сел в кресло и закинул ногу на ногу. Однажды молодой фараон пережил глубокое духовное потрясение. Ему открылось, что нет никакого множества богов, а есть один, единый и единственный, великий и всемогущий бог солнца Атон. И, узрев эту эпохальную истину, решил Аменхотеп переменить свое имя и назваться Эхнатоном и бороться со старой правдой жрецов за свою новую еретическую правду. Я не слишком высокопарен. Так вот, он их победил, причем не какими-нибудь колесницами или казнями египетскими, а одним росчерком пера. Павел поднял руку и что-то выписал в воздухе. Издал указ, запрещающий писать слово «правда» старым знаком, в смысле иероглифом. Каково? «Вот-вот», — Орест Георгиевич кивнул, — «даже эту идею мы благополучно заимствовали». «Я бы тоже так сделал», — неожиданно выступил Чибис. «Понимаете, мы привыкаем к слову. Попробуйте, напишите много раз, а потом всмотритесь». «Я пробовал, правда-правда. Ничего не видно, как будто засорилось». Он покраснел и покосился на отца. Вот и подумал, что если взять и написать по-другому? Не все, но хотя бы главные слова. «По-другому?» — Орест Георгиевич наконец улыбнулся. «А где гарантия, что снова не засорится?» «Гарантии нет, но можно же попробовать. Как будто...» — Чибис чувствовал, как у него разгораются уши. «Промыть окно». «Так...» подытожил Павел Александрович. «Поскольку мы не в Египте, и ты не фараон, значит, Иванушка дурачок». «А потом опять испачкается», — Орест Георгиевич гордился сыном. «А мы на что? Возьмем и опять вымоем. А потом уже не мы, другие». «Мы это кто?» — поинтересовался Павел Александрович. «Еретики», — тихо, почти шепотом ответил Чибис. «Ну что ж», — Павел Александрович вздохнул, — «достойная гражданская позиция. Думаю, нечто подобное вдохновляло и самого Эхнатона. Жаль, только ничего не вышло», — он развел руками. «Не поручусь за подробности, но ходят слухи, будто жрецы его все-таки отравили. Да еще и стерли новые иероглифы, на которые юный фараон возлагал такие большие надежды. Впрочем, существует и другая теория. Дескать, этот юноша просто опередил свое время». «Но у тебя...» — Павел Александрович подошел к Чибису и положил руку ему на плечо. «Времени уйма. А пока...» — закончил весело. «Неси-ка, голубчик, чай». Набрав на клавиатуре слово «чай», я закрыл глаза руками. Сквозь прорехи в плохо сведенных пальцах смотрел на светящийся экран и видел их всех, собравшихся в отцовской комнате. Как будто там был не только фотоаппарат, но еще и чья-то кинокамера. Сидел и думал, конечно, соврала. Потоп, которым она оправдывалась, не мог случиться накануне. Книгу они пришли продавать до Нового года, а значит, уже успели познакомиться. Это я запомнил точно. На другой день Ксения не пришла в школу. Я позвонил ей, хотел спросить про оперу, но к телефону подошла соседка. Сказала, переехали, больше не живут. А еще я помню, как мы с отцом встречали Новый год. Я сидел как на иголках, боялся, что он спросит про эту десятку, но отец молчал. В половине первого я сказал, что хочу спать, и ушел к себе, а потом услышал, как хлопнула входная дверь. Видимо, отец уехал к Светлане, но тогда мы были незнакомы. Я ничего о ней не знал. Откуда мне было это знать? Я не писатель, у меня другая профессия. Это они воображают себя богами, которым открыты чужие тайны, знают, что упомянуть, а чем пожертвовать, чтобы связать концы с концами, чтобы все подчинилось общему замыслу, а я? Кем я чувствовал себя, когда писал эти разрозненные и неумелые странички? Пожалуй, что персонажем. Как там у Достоевского? Надеялся разрешить мысль, свою собственную. Она казалась мне самой важной, важнее, чем мысли остальных персонажей, за которыми я следил внимательно. Будь я писателем, мне вообще следовало начинать со старика, того самого, о котором рассказывала Светлана. Конечно, я узнал его сразу, едва она упомянула про бородавку, потому что встретил его в нашей кондитерской. Еще на каникулах, кажется, дня за три до этого разговора, который словно бы записали на камеру. Он стоял за высоким столиком и лакомился песочной полоской, запивая тепловатым кофе. За другими столиками оставалось уйма свободного места. Точнее, кроме нас в кондитерской никого не было, если не считать старушки. Я запомнил ее шляпку, украшенную обрывком вуали. И все-таки я подошел к нему. В его лице было что-то притягательное, но в то же время отталкивающее, как эта бородавка над верхней губой, огромная. Я старался не смотреть на нее, но не мог отвести взгляд. Стараясь соблюсти приличие, я перевел глаза на портфель. Этот портфель, чем-то походивший на школьный, стоял у него в ногах, рыжеватый, из кожзаменителя, на двух металлических застежках. Похоже, замки давно сорвались. Приходилось перетягивать ремнем, истершимся, как старый собачий ошейник. Из пасти торчали книжные корешки. Сперва он меня не замечал. Отвлекаясь от своей полоски, косился на портфель, и глаза его вспыхивали, как у охотника, оглядывающего доверху набитый ягдаш. Я помню, у меня всплыло именно это слово. Накануне я читал «Войну и мир», сцены с Левиным. Они не входили в перечень глав, которые нас заставляли читать по программе, но я всегда читал подряд, боялся упустить самое важное. А потом я увидел, старик ко мне приглядывается, но как-то недоверчиво, словно и во мне было что-то притягивающее и в то же время отталкивающее. Он сам заговорил со мной, но сначала вынул из кармана неопрятный платок и обтер рот, попутно захватывая бородавку. «Надеюсь, я не ошибся», предположив в вас умного и начитанного юношу. Его голос показался мне неприятным, будто слегка надтреснутый, как кофейная чашка, которую он нес ко рту, но замер на полдороги. А еще это слово «юноша». Если я и кивнул, то скорее от растерянности. «Значит», — он продолжил, — «вы должны были задаться вопросом, почему гибнут цивилизации?» Тут он снова полез в карман за платком. Честно сказать, я не понял, с чего он завел про эти цивилизации. У меня вообще сложилось впечатление, что старик — городской сумасшедший. Он и выглядел соответственно. «Дух!» — он воздел крючковатый палец. «Только он способен обеспечить величие. Но никогда, я подчеркиваю, никогда оно не длится вечно. Проходит время, в лучшем случае несколько столетий, и соцветие превращается в сморщенную гроздь. Тут он откашлялся и сделал здоровенный глоток. Города, некогда великие, занимают варвары. Но их сил хватает только на то, чтобы разрушить камни. Духовные знания им не подвластны. Вы, вероятно, спросите, почему?» Чокнутый старик потеребил бородавку, нависшую над верхней губой картофельным клубнем. «А я вам отвечу, миф. Вот универсальный способ передачи сокровенных знаний». Из вежливости я кивнул. «Никогда!» Его тон стал торжественным. «Духовные поиски не начинаются на пустом месте». Тут он заговорил про какие-то общие мифы, которые, насколько я его понял, переходят от цивилизации к цивилизации, пересекая историю насквозь. Помню, я еще подумал, что-то вроде печного отопления, как труба, которая начинается в подвале и доходит до крыши. Поверьте, общих мифов великое множество. Великая мать, рождающая Бога, он загнул палец. Чудесное рождение, загнул второй палец и, наконец, близнецы. Тут он заговорил о каких-то близнецах, которые появились еще в Месопотамии и постепенно добрались до Библии. Здесь я отвлекся, потому что представил себе этих древних близнецов, которые карабкаются по трубе. Эта картинка показалась мне ужасно смешной. Я даже поднес руку ко рту на всякий случай, чтобы старик не заметил, если я вдруг хихикну. Но он смотрел куда-то в сторону, во всяком случае не на меня. «Надеюсь, вы понимаете, он сжал кулак, будто спрятал от меня что-то важное. Мифы не остаются неизменными, но именно они, и только они, объединяют человечество. Мы рождаемся и умираем в разные исторические эпохи, однако в духовном смысле движемся одной дорогой, точнее, стоим у одного окна. В древности оно было совсем пыльным, но каждая следующая цивилизация накапливала новое духовное знание и в этом смысле его немного промывала. Тут мне захотелось спросить, а что будет в конце? Станет окно прозрачным или немножко пыли все-таки останется? Но я не решился. Подумал, вдруг этот чокнутый старик разозлится. А еще я хотел спросить, что там за этим окном? Но он словно бы прочел мои мысли. За этим окном стоят ответы на три главных вопроса, на которых зиждется каждая цивилизация: жизнь и смерть, любовь и ненависть, добро и зло. Тут старик обернулся, как будто все эти вопросы стояли за окном кондитерской прямо на тротуаре Среднего проспекта. Я тоже обернулся и, конечно, ничего не увидел, разве что старушку, допивавшую свой кофе. «Кстати», — он обвел меня испытующим взглядом, — «вам никогда не приходило в голову задаться еще одним вопросом, кто такие волхвы?» Про волхвов я кое-что слышал. Мудрецы, которые шли с востока, сверяя свой путь по звезде. Явились, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Но я не стал ему отвечать, потому что к этому моменту окончательно уверился, старик не в себе. Не в том дело, что я счел его рассуждения нелепыми, что я мог знать про все эти мифы, и общие, и не общие. Конечно, я читал легенды и мифы Древней Греции, но лезть с такими разговорами к первому встречному... Короче говоря, я решил валить, и чем скорее, тем лучше. Я даже отодвинул чашку с остатками кофе, но старик неожиданно нырнул под стол и, ловким жестом распустив стянутый ошейник, вынул довольно потрепанную книгу, из которой торчали клочки закладки. Вот, он прижал ее к груди так, что я не разглядел ни автора, ни названия. Дело даже не в том, кто они, эти волхвы. Главное, его голос снова стал торжественным, зачем они пришли. Он сделал еще один глоток и отставил пустую чашку. Чтобы засвидетельствовать рождение истины, новой, но в то же время не порывающей с прежними победами духа. Только при этом условии новая цивилизация может стать великой. Вы спросите, а что будет с теми народами, кто отринет прежние достижения? Их судьба — остаться на обочине, кануть в омут этнографии. Кажется, я промычал что-то неопределенное. А еще я подумал, что эти волхвы, если верить старику, похожи на автобусных контролеров, проверяющих билеты. Только не у людей, а у цивилизаций. Предъявил: «Поезжай дальше. Нет билета, выходи и стой на обочине». Я уже успел доесть пирожок и теперь дожидался удобного момента, чтобы благополучно смыться. Но старик меня опередил, склонился к портфелю и, вложив в него свою потрепанную книгу, застегнул ремешок. Я стоял и смотрел ему вслед, еще не догадываясь, что слова этого безумца перевернут мою жизнь. И, Господи, если бы только мою. Теперь-то я понимаю, я должен был задуматься об этом всерьез, но кто в 16 лет, окажись он на моем месте, справился бы с этой задачей? Я отвел от лица сведенные пальцы и подумал: Инна, только она. Она одна сумела что-то почувствовать, когда стояла на коленях перед проклятым телевизором, понимая, что все пропало, и ей уже никуда не скрыться. Или я отодвинул кресло и вышел из-за стола, могла, но не захотела. В конце концов, у нее было время, чтобы обдумать все как следует и больше не обращаться к звезде. А может, все дело в той истории про Инанну, явившуюся на кладбище? Я стоял у окна, мысленно прокручивая старую пленку, пока не добрался до Светланиных слов. Эта богиня потребовала, чтобы ее впустили в царство мертвых, да еще и пригрозила: не впустят, ворвется сама. И выпустит их всех на волю. Они испугались, у них в мифологии мертвые поедают живых, А отец ответил: «Совсем как у нас». А Инна все это слышала, и миф, и имя верховной богини, похожее на ее собственное. Конечно, это всего лишь совпадение, но разве оно не могло ее поразить? Особенно, если потом она нашла этот древний миф и прочла его полностью. Инанна, богиня плодородия, плотской любви и распри, звезда утреннего восхода, владычица небес. Я попытался представить себе, вот она идет в библиотеку, роется в энциклопедиях, читает этот странный миф, в котором женщина, центральное божество шумерского пантеона, принимает из рук бога отца таблички человеческих судеб, а пьяный отец посылает ей вслед демонов, и она сражается с ними, а потом превращает в кровь всю воду в источниках, так что деревья начинают сочиться кровью. О ее любви к богу-пастуху Думузе, о том, как она уходит под землю в этот общий миф, страну без возврата, и понял, да, все правильно, так оно и было. Это я читал и выдумывал знаки, а она действовала, сама, без оглядки на своих предшественниц. И что? Я сжал кулаки, выходит, она сама во всем виновата. Но тогда при чем здесь звезда? Миллионы людей, жившие и умиравшие в СССР, ничего не загадывали и ни о чем таком не задумывались. Ни о тех, чьи таблички остались в древнейших цивилизациях, ни о других, которые гибли в нашей, возомнившей себя наследницей духовного величия. И тут я вспомнил слова старика. Дело не в том, кто такие волхвы, а в том, зачем они пришли. Рано или поздно они обязательно являются, чтобы засвидетельствовать истину или опровергнуть ее подобие. И в том и в другом случае их самих выбирает история. У волхвов, идущих с востока, выбора нет. Все-таки старик сумел задеть меня за живое. Ну, положим, я шел домой по Среднему проспекту. Любовь и ненависть, добро и зло. Древние люди могли отвечать на эти вопросы по-своему, но жизнь и смерть. В какую эпоху ни родись, разве можно относиться с ним иначе? Иметь особое мнение, совершенно отличное от нашего. А еще я понял, заговорив со мной, этот старик не ошибся, потому что я тоже думал о смерти, хотя никогда не видел мертвых, но они окружали меня с самого детства, как ватное пальто, под которыми я прятался. Именно эту мысль я надеялся разрешить, когда открывал наш семейный альбом, а потом писал слово «смерть», но, сколько ни вглядывался, видел только мертвые буквы. Потому что я вошел в свою парадную и оглядел стены, изрезанные надписями и рисунками, смотрел в грязное окно. А они, те, кто умер раньше, разве они смотрели в чистое? Дома никого не было, я зашел в свою комнату и отдернул занавеску. Стоял, пытаясь понять, как они смотрели, когда думали о смерти, и что они там видели за своим пыльным окном. И тут что-то сдвинулось в моей голове, потому что я вспомнил одну тоненькую книжку, старую, еще дореволюционную, про древних египтян. Она стояла на полке в кабинете отца. Раньше я не обращал на нее внимания, но теперь достал и прочел. Внимательно, от корки до корки. Эти древние египтяне действительно думали по-своему. Для них жизнь была преддверием смерти. А моя жизнь? Что она для меня? На этот вопрос я не мог ответить. А потому снова задумался о смерти. Мне казалось, смерть бывает справедливой и несправедливой. Вот, например, мой дед, погибший на войне. Я думал, на войне погибают многие. В этом смысле его смерть справедлива, ею можно гордиться. Сколько раз просил отца рассказать подробнее, но всегда отмалчивался. А потом вспомнил о духовных поисках. Старик утверждал, что они не начинаются на пустом месте. Все, кто умерли до нас, искали ответы на эти вопросы, иными словами, пытались внести свой вклад, как близнецы, которые карабкались по трубе, стараясь добраться до крыши. Если верить старику, мы, живущие в 20 веке, вскарабкались выше египтян. Эта мысль мне очень понравилась. Согласитесь, приятно почувствовать себя самым умным, умнее всех древних народов, которые лезли и лезли, да так и не добрались до истины. Я даже пожалел египтян. А потом пролистал тоненькую книжку и подумал, кое в чем эти древние египтяне правы. Мы пишем буквами, а они знаками. Любое правописание со временем засоряется, но то, что написано знаками, исправить легче. Знаки живее букв. И потом знак можно просто выскрести, а на его место поставить новый. С буквами это не так-то просто. Я взял листок и попробовал. Правда, прувда, привда. Любому первокласснику ясно, что это никакой не новый смысл, а просто ошибка. Те, кто придет после нас, моментально ее исправят, да еще будут смеяться над нашей безграмотностью. Вот и получится, что мы никуда не вскарабкались, а так и провисели на одном месте, вцепившись в трубу. Короче говоря, я понял, что должен делать, но окончательно решился только после того, как услышал про Эхнатона. Меня поразило это совпадение, будто там, в Древнем Египте, я нашел своего близнеца. Павел Александрович сказал, что у этого Эхнатона ничего не вышло. Но я подумал, мало ли, что у кого не вышло. Во-первых, я живу позже, а во-вторых, у кого-то же получалось. Почему не у меня?